Глава 9. Вперед за самоокупаемость. Дни моего праздного времяпрепровождения кончились. В подвальном помещении создавалась новая отрасль по обработке кроватных углов. Отрасль состояла из двух отделений – шлифовки и никелировки. По зову Соломона Борисовича из Киева поступило оборудование, а вместе с ним бывшие кустари-частники – Шнейдер, Островский и Свет. Они привезли станочки с разными дисками, гальванические ванны, никелевые электроды, пасты, мази, растворы. Опытным мастерам не составило труда смонтировать свое оборудование на новом месте. Решением совета командиров отрасль укомплектовалась 11-м и 12-м отрядами на две смены. Алексей Землянский перешел в токарный цех. На посту командира его заменил Володя Крымский. В противоположность Землянскому, Крымский немногословен, мягче в требованиях, аккуратист, музыкален. В оркестре играет на валторне, а для себя на рояле. Но и Землянский не забывал нас. Нет-нет, да и заглянет к своим пацанам. Кому-то поправит пояс, ловко потянет за рубашку, смешно щелкнет языком, невзначай разгладит воротник, кому-нибудь Ваньки-турки. Токарная группа Землянского обтачивала угольники, поступающие из Литейного. После токарного они поступали в комбинат Шнейдера Света. Механическая обработка угольников не представляла большой сложности. Вначале выпуклую часть обдирали на грубом и мягком карборундах, боковые стороны с цветочками обрабатывали на дисках из тонкой столистой проволоки, удаляя прикипевший песок и заусеницы. Окончательный вид придавался быстро вращающимися полировочными дисками из хлопчатобумажных тканей, сдобряемых специальной пастой. При работе угольник удерживался на указательном пальце правой руки. Левая рука крепко держала угольник, регулируя вращательное движение диска. На первых порах диск нередко выбивал из рук угольник. Случались порезы пальцев от внутренних заусенец. Шнейдер кричал, кипятился, вновь и вновь показывая, как нужно работать, чтобы угольник не прыгал. Техника приобреталась опытом. При неудачах в полировочном цехе напарник Шнейдера, маленький Исаак Самойлович Свет, выходил на порог своего цеха и, поблескивая шикарным пенсне, злорадно улыбался. Помещения цехов разделялись стеной и дверью. Свет обожествлял свое производство, но к полировщикам относился свысока, как к низшей касте. Шнейдер отвечал взаимностью. Иногда мастера-частники, не в силах справиться с психологией конкурентов, схватывались в открытую. Но до большого шума не доходило. Коммунары их быстро примеряли. Для работы нам давали бязевые перчатки. Они быстро пачкались пастой и протирались на пальцах. Надоедливая болтовня Шнейдера о бережливости и экономии стала хуже редьки. Перчатки берегли, а пальцы вылезали. Самым удобным и прочным материалом стала собственная кожа. Она мужественно выдерживала как механические, так и тепловые нагрузки. Главная забота – выполнить дневную норму и в целом промфинплан. Новая производственная терминология, нормы, расценки, зарплата, рентабельность, самоокупаемость, режим экономии, соцсоревнования и ударничество вошли в жизнь коммуны уверенно и надолго, еще более сблизив нашу жизнь с жизнью страны. В машинном и сборочно-столярном цехе, в литейном, в токарном, пошивочном, в вспомогательных службах работали сдельно, по бригадам, с четким разделением труда. Так осваивалась узкая квалификация. С течением времени операции сменялись, многие коммунары осваивали несколько специальностей, становясь превосходными специалистами. Главный барометр производства – промфинплан. В нем оговорено, сколько нужно изготовить в месяц шкафов, чертежных столов, театральных кресел, тумбочек, стульев, масленок Штауфера, кроватных углов, автомобильных поршней с пальцами, спортивных трусов, сколько будет заработано по каждому виду продукции и в целом по коммуне. Промфинплан вывешен в каждом цехе. Это наша конечная цель. Она всегда на переднем плане. У входа в столовую радует глаз яркая диаграмма суточного выполнения плана по цехам. Средства передвижения разнообразные, от улитки до самолета. И все устремляется к яркому изображению Красной площади, собора Василия Блаженного, кремлевским курантам. В этом сезоне коммуна едет в Москву. Оперативная легкая кавалерия Саньки Сопина в составе комсомольцев Васи Комардинова с лицом взрослого человека, энциклопедиста, штатного оратора Шведа, философа и математика Ермоленко, видного токаря и фрезеровщика Васи Кравченко. Они скрупулезно собирали сведения от бригадиров и мастеров, учитывая готовую продукцию и задел. В диаграмму сведения вносились в количественном и процентном выражении, наглядно цепляясь то за панцирь черепахи, то за гриву коня. Счастливцы покоряют пространство паровозным экспрессом, летящим к финишу на всех парах. В любую свободную минуту, особенно в обеденный перерыв, у диаграммы толпятся, спорят, критикуют, оправдываются. Отстающие кроют Когана и весь его снабженческий аппарат, Машанского, Сыча, Ординанса. В горниле производства снабженцы вертелись как белки, рыская по городу, вымаливая каждый кубометр леса, сталь для резцов, сырье для литейной, ткани, даже шлифшкурку, смазку, лаки и многое другое. Сырьем для медного литья нередко служили снарядные и патронные гильзы, кресты с куполов церквей, изувеченные люстры и статуэтки, на которые Антон Семенович смотрел с непонятным для нас сожалением. В огранке бывшего киевского кустаря все добро кипело, булькало, ядовито шипело, плавясь и воплощаясь потом в масленки, в трубки маслопроводов и кроватные углы. Появились производственные комиссии, ОТК, легкая кавалерия, цеховые листки молнии, призывные агитплакаты, газеты «Шарашка» и «Резец», «Прожектор». Все было направлено на борьбу с отсталыми, шляпами, бракоделами, с разгильдяйством и бескозяйственностью. На лица в коммуне действительно не взирали. В общем производственном подъеме немалую роль играет личная материальная заинтересованность. На собственное содержание из нашего заработка удерживалось 80%, на питание, одежду и коммунальные услуги. Остальное шло на сберкнижку и на карманные расходы. Заканчивалось строительство столярного цеха. Поистине, он не претендовал на высокий стиль. Деревянное творение наших рук, протяженностью 60 метров, заняло под солнцем 1800 квадратных метров. Большие удлиненные окна в частых переплетах молодо глянули в мир. Шутники называли его стадионом Соломона Борисовича. «Не замерзнем, Соломон Борисович?» – спрашивали заботливые хозяева, думая о холодах. «Что вы, мальчики, разве такие молодцы могут замерзнуть? Когда я был таким, как вы, я не мерз, я двигался и не мерз». К сроку, намеченному комсомолом, строительство завершилось. Пространство цехов заселялось верстаками, шкафами для инструмента, пожарными бочками, ящиками с песков и поделками машинного цеха. Мастер Полищук со своими сменами ритмично подавал детали кресел, шкафов, чертежных столов, тумбочек, табуреток, до предела забивая свободные места между верстаками, скупо оставляя дорожки для прохода. Под самый потолок укладывались царги, проножки, спинки, порезанные на сиденье дикт. Теперь слово сборщиков. Они собирают театральное кресло для электротехнического института. Едва успев позавтракать, бежали в цех, подгоняли шипья и сажали на клей сиденья, сжимая их струбцинами до высыхания. После сушки сиденье шло в циклевку и на шлифовку, затем передавалось дальше, в покраску бейцем и полировку на воске. Первые образцы готовых кресел появились примерно через неделю. К великому нашему изумлению, представители заказчика остались довольны. Вскоре у снабженцев образовался маленький отдел сбыта. В бригадах сборщиков наступила горячая пора. Готовая продукция шла непрерывным потоком. На экране соревнования сборочный цех уже пересаживался на колеса и крылья. В бригадах сборщиков работали серьезные, имеющие квалификацию 3-4 разрядов столяры. Сидни Никитин, Вася Водолажский, Козырь, Старченко, Саша Фролов, Николютин. На них равнялись младшие – Сопин, Комардинов, Зорин, Риполов, Федя Борисов и многие другие. Всю смену они стучали деревянными молотками, припасовывая свежепоклеенные рамки сидений. Мягко шуршала стружка, снимаемая острым рубанком, скручиваясь спиралями, издавая здоровые запахи высушенного дерева. Легко порхала кисть, покрывая красками гладко отшлифованные поверхности. Кто-то из зарубежных гостей, посетивших коммуну, оставил в книге отзывов запись. «Ваш коллектив – это удивительно счастливая симфония свободного труда молодых граждан Новой России». На другом конце двора работали металлисты. Токарные станки времен Емельяна Пугачева вертелись, соединенные в систему каким-то пособием. Система скрипела и стонала. Приводные ремни, сшитые сыромятью, часто рвались. Каждая остановка на ремонт приводила Соломона Борисовича в ярость. А тут еще пацаны с ехидными вопросами. «Соломон Борисович, где вы подцепили этот импорт? Шестеренки горчат, як скажи, не собаки, а масло пьют, как верблюды». Соломон Борисович делает вид, что не слышит, и подходит к мастеру. «Товарищ Шевченко, что вы себе думаете? Почему стоит цех? Они кричат и правы, что кричат. Ваши простои влетают в копеечку. Как не кричать хорошему хозяину? Вы же не с того света, Соломон Борисович, возражает обычно спокойный мастер. Рвется пас трансмиссии. Так сшивайте быстрее. Чем занимается ваш шорник? Зарплату ему платил за реверансы, да? Разгневанный и обиженный Соломон Борисович в пиджаке-халате нараспашку выкатывается из-под саднящего окружения и на всех парах мчится делать разнос в снабсбыт. В это время шорник, пожилой, спокойный селянин Архип Петрович, закончив очередную операцию по сращиванию, обнадеживал Шевченко, стоящего рядом в позе вопросительного знака. «Часа два прокрутится, а тады?» «Шо тады?» – распрямляется Шевченко. «Лопни, хайвин сказаться, хибакту вшивальнина». Шевченко хватается за голову. Скандальный простой отзовется в рапорте на собрании, и Соломон Борисович, ординанс Машанский будут героями общего собрания. И на карандаш Саньки Сопина для беспощадной шарашки тоже попадут многие. Комбинат Шнейдера и К. сдавал первую партию кроватных углов. Продукция имела товарный вид. Рожденная в муках, в научных дискуссиях конкурирующих мастеров, не стряхнувшись с себя пережитки кустарщины, чистые, блестящие никелем углы, завернутые в мягкую бумагу, укладывали в замаркированные ящики и отправлялись заказчикам. Два отряда девочек-швей до середины месяца топтались на спине черепахи, накапливая резервы и подготавливая всю партию трусиков. В один день пересели на страуса, а еще через два дня на ковер-самолет. К концу декады вместе со столярами и токарями они мчались самолетом. Апрельский промфинплан был выполнен с прибылью в 1000 рублей. Бухгалтерия начислила первую зарплату, в том числе и мне. Это были мои первые заработанные деньги. Для 15 лет событие, согласитесь, приятное.